Нас добрая сказка повсюду находит, и нет ей запретной черты. А в нашем районе по улицам ходит девчонка с соседней звезды. Вдали засветили огни над рекою, ночные дома и мосты. А я все не верю, что рядом со мною девчонка с соседней звезды. Ты хочешь со мною пойти? Хочу. А куда? Туда, где труднее пути. Идем. А когда? Быть может, скрывают какую-то тайну. В ночном переулке шаги. Скажи мне, что было совсем не случайным, простое пожатие руки. Наполнилась сразу вся ночь до предела мерцанием земной доброты. Об этом тихонько, тихонько мне пела девчонка с соседней звезды. Ты хочешь со мной пойти? Хочу, а куда? Тревожное счастье найти. Идем, а когда? Сбывается сказка, сбывается правда, и звезды уходят в полет. Я знаю, с тобой мы встретимся завтра, а завтра уже настает. Но вот уж пора возвращаться обратно. Из ночи выходят сады, и слышно, как шепчет: до завтра, девчонка с соседней звезды. Ты хочешь со мной пойти? Ты таешь во мгле. Ты сможешь меня найти? Смогу, на земле. Могу я пройти все дороги на свете и в небе оставить следы. Пусть только повсюду, повсюду мне светит девчонка соседней звезды. Пусть только повсюду, повсюду мне светит девчонка соседней звезды. Ты хочешь со мной пойти? Хочу навсегда.